Внутри вагона все блестело. От шума поезда и запаха спиртного меня мутило. Йосияма под Неброль бродил по вагону с красными глазами, а Мокко сидела возле двери на полу. На станции мы все раздавили по паре таблеток Неброль. Я стоял рядом с Мокко, держась за стойку. Йосияма схватился за грудь и блеванул, после чего равнодушно наблюдал, как другие пассажиры поспешно выбираются из вагона. Над нами витал кисловатый запах. Йосияма вытер рот газетой, которую нашел в корзине над сиденьями. От вибрации поезда блевотина расползалась по полу. На остановках в наш вагон больше никто не заходил. «Ублюдки!» – пробормотал Йосияма и шлепнул ладонью по окну. Голова у меня шла кругом, и когда я выпустил из рук поручень, то едва не упал. Мокко подняла голову и взяла меня за руку, но мои чувства были так притуплены, что я не ощутил, как кто-то другой прикасается ко мне. «Знаешь, Рю, я слишком устала, чтобы умирать». Мокко настаивала, что мы должны поехать домой на такси. В противоположном конце вагона перед женщиной, которая читала книгу, стоял Йосияма. Заметив, что с его губ капает слюна, она попыталась удалиться. Йосияма завопил, схватил ее за руку, развернул и обнял. Тонкая блузка порвалась. Пронзительный крик заглушил даже скрежет колес. Женщина уронила книгу, содержимое ее сумочки рассыпалось по полу. Мокко скорчила гримасу отвращения и сонно пробормотала. «Я хочу жрать. Рю, не хочешь ли съесть пиццу? Пиццу с анчоусами, обильно политую соусом табаско. Настолько острую, что щиплет язык. Хочешь?» Женщина оттолкнула Йосияма и побежала к нам. Ее подбородок был вскинут, она старалась не блевануть на пол и прикрывала свою обнаженную грудь. Я подхватил ее и попытался поцеловать в засос. Она крепко сжала зубы, затрясла головой и попыталась вырваться. «Ублюдки!» – прошипел Йосияма в сторону находившихся по соседству пассажиров. По другую сторону стекла люди смотрели на нас, как на зверей в зоопарке. Когда поезд прибыл на следующую станцию, мы плюнули на ту женщину и выскочили на платформу. «Эй, это они, держите их!» Орал, высунувшись из окна вагона, мужчина средних лет с развивающимся на ветру галстуком. Йосияма на бегу еще раз блеванул. Блевотина стекала по его рубашке, и он, поскольку был в резиновых сандалиях, подскользнулся на платформе. Мертвецки бледная Мокко бежала босиком, держа туфли в руках. На лестнице Йосияма споткнулся и упал. Он рассек бровь о край ступени эскалатора. Потоком хлынула кровь. Он закашлялся на бегу, бормоча что-то невразумительное. На выходе служащий схватил Мокко за руку, но Йосияма ударил его по лицу. Мы постарались смешаться с толпой. Мокко с трудом стояла на ногах, и я попытался ее поддержать. У меня заболели глаза, и когда я потер виски, навернулись слезы. Казалось, что сильная вонь блевотины поднимается от кафельного пола, и я пытался зажать рот ладонью. У Мокко ноги заплетались, запах черномазых, который оставался на ней до самого утра, окончательно выветрился.